Ворвавшись в дом, гость едва не сбил хозяина на землю. Дым догадался, что это был Люк, только по голосу и по запаху. «Что-то сланый?» «Нет», — выдохнул Люк, — «все в порядке. Дым». И Люк заплакал. Дым взял его за шиворот, стряхнул так, что в темноте щелкнули зубы. «Что случилось, говори?» «Я понял», — прошептал Люк сквозь слезы. Я знаю, что надо. Я знаю, как надо. Я догадался, сам. Потом мы все восстановим», — пообещал Люк, будто извиняясь за разгром царившей лаборатории. «Потом. У нас будет много времени. Много времени, много еды и ни одного волка. Представляешь, как мы заживем?» Лана улыбалась под многослойной марлевой повязкой. Дым одну за одной скрывал темные ампулы, запачканные изнутри бледной зеленоватой пудрой. Осторожно высыпал содержимое в медный сосуд, похожий на колокольчик. «Что это будет за жизнь?» – упоенно говорил Люк, разминая желатиновые лепешки. «Я, наверное, буду профессором. Представляешь? Представляешь, что они запоют, когда узнают?» И он засмеялся сквозь марлю. «А для нас это точно безопасно?» – негромко спросила Лана. «Великий лидер! Да я же тебе объяснял. Кроме того, я на себе 100 раз проверил». «Ты проверял на себе?» – еще тише спросила Лана, и в ее голосе был такой ужас, что Люк смутился. «Ну, на себе я окончательный состав проверил, а перед тем попробовал на этих, лабораторных». Лана стояла, будто перед волком. Такой ужас, такая тоска стояли в ее глазах. «И как?» – спросил после паузы Дым. Люк вздохнул. «Так ведь совсем без ошибок не получается. Путь познания – путь ошибок». Он виновато обнял Лану, а та, грубо вырвавшись, сорвав с лица повязку, бросилась прочь. Люк опрометью кинулся за ней. А Дым, аккуратно подобрав с пола белый комочек ткани, понял, что улыбается. Что в этой улыбке нет радости, но нет и злобы. И что чувство, владеющее им в эту минуту, можно назвать острой, печальной завистью. «Все!» – крикнула с крыши Лана. «Уходите!» «Прости», – сказал Дым, глядя растоптанный мокрый снег. Он не мог заставить себя посмотреть заложнику в глаза. Своему неудачливому двоюродному брату, стадному животному, способному, однако, в полной мере ощутить ужас смерти. К чугунной ограде был привязан единственный оставшийся в живых узник лаборатории. Впервые за много недель наевшийся до отвала брикетной травы перемешку с лишенными запаха гранулами. «Уходите!» – торопила Лана. «Уже время!» По ржавой железной лестнице они поднялись на крышу. Сумерки сгустились окончательно. Тот привязанный казался смутным белым пятном на темном снегу. Дым обернулся к Лане. «Идите в дом. Люк, уходите оба. Быстро!» Лана не стала возражать. Люк помог ей пробраться по скользкой крыше к слуховому окошку. Дым слышал их дыхание до хлюпания жидкой грязи под ногами того, кто пытался освободиться от спутавшей его веревки. Волки были близко. Их присутствие ощущали и Дым, и тот, определенный на роль приманки. Дым приносил в жертву живое существо. Существо, похожее на него с точностью до волоска, до узора вен и сосудов, существо, чувствующее боль и приближение конца. Лучше всего сейчас было уйти с крыши вслед за Люком и Ланой, но Дым остался. Далеко, в стороне от промышленной зоны, завыли, тонко и жалостливо, и от этой печали Дым сжался в дрожащий комок, а тот, привязанный, забился и закричал. Дым оглянулся. Никого, кроме него, не было на крыше. Дым посмотрел вниз. Улицы казались заполненными черной стоящей водой. В какой-то момент ему показалось, что темнота шевелится, живет. Нет, только показалось. «Идите сюда», – беззвучно сказал Дым. «Идите, мы ждем вас. И несчастная приманка, чья судьба предопределена. И я. И все мы потомки лидера. Идите, все готово». И снова послышался вой, на этот раз гораздо ближе. Оголодавшие охотники не ошиблись в выборе маршрута. «Идите», – сказал Дым шепотом, – «идите. Мы не звали вас в наш город, но теперь чего уж там. Идите. Здесь ждет сюрприз, который должен вам понравиться. Ну же». Тот, назначенный на роль приманки, совсем обезумел. Он рвался и метался на привязи. Он орал. Дым знал, что эти крики слышны в доме. «Скорее», – взмолился Дым, обращаясь к волкам. «Не тяните, давайте же». Крик вдруг сменился хрипом. Дым перегнулся через край крыши, но ничего не мог разглядеть. Он готов был поклясться, что волки еще не пришли на площадь. Но приманка уже молчала. Неподвижное белое пятно. Слабо хлюпнул талый снег. Тишина. Дым чиркнул спичкой. Руки тряслись. Он разжигал фонарь только в экстренных случаях, экономил масло. Но сейчас был именно экстренный. Под чугунной оградой лежало обмякшее, грязное маленькое тело, обвитое веревкой, как мертвый плод пуповины. Это очень важно понять. Они не стали есть его, потому что их отпугнул препарат? Они не могли почуять препарат, убежденно сказала Лана. Они побрезговали трупом. Вот что. Тихо, сказал Люк, серый, растрепанный, смертельно усталый. Это я виноват. Надо было вторую очистку. Я спешил. Я идиот. Волчья сыть. Успокойся, сказала Лана. Мы все равно это сделаем. Мы придумаем как. Ты только успокойся. Может быть, поспишь? А если провести вторую очистку? Они, ты думаешь, не почуют? Спросил Дым. Люк помотал головой. Вторую? Если бы. Эх. Свет едва пробивался сквозь занавешенные окна. Пол был гладким и чистым, ни единой пылинки, ни единой соломинки. Солому давно съели, а пыль и песок ежедневно выметает Ланина мать. У нее прямо психоз какой-то. Водит и водит тряпкой по чистому полу. «Надо поспать», — повторила Лана. «Всем нам». «Все мы», — подумал Дым. «Мы все». Чья-то ошибка. Чудесный дар. Разум, доставшийся жвачному стаду. Подпевающие на площади, копирующие одежду и прически, тупо ходящие друг за другом. Дорожащие мнением лидера, одинаково обреченные. Они сидели у самодельного очага, плечом к плечу. Дым положил правую руку на плечи Люка, а левую на плечи Ланы. Лана обняла мать. Мать обняла сидящего рядом парня, и вот уже плотный круг. Молчаливых полузнакомых, обнявшихся, сидел перед самодельным очагом и смотрел в огонь. Лидер говорит, так сложилось, что мы не можем выжить друг без друга. Это не проклятие и не благословение. Лидер говорит, мы можем презирать друг друга. Мы не равны по отношению друг к другу и никогда не были равными. Нас привязывает друг к другу наш строй, наш голод, наша глупость и наша любовь. Мы – это то, что нас объединяет. Сказание о лидере. Близилась весна. Кое-где на поле снег уже сошел, из проталин выползла, как солома из матраса, прошлогодняя бурая трава. А под ней, если разворошить зеленые побеги, бледно-изумрудная новорожденная травка. Дым шел через поле. Отвыкший от неба над головой, претерпевшийся к низким, закопченным потолкам, он шел, преодолевая головокружение, и дышал полной грудью. И ветер пропах волками. Дым мечтательно улыбался. Он вспоминал хозяина с его непроницаемыми щитками поверх пристальных глаз. «Ты не поймешь», — говорил хозяин и сочувственно качал тяжелой головой. «Я-то все прекрасно понимаю», — молча отвечал Дым, продавливая пяткой оседающий серый снег. «Я все понимаю, а если не умею сформулировать, что же? Может быть, я просто не считаю нужным. Зато ты-то, хозяин, не поймешь меня наверняка. Вы не ходите стадом. Ваше счастье. Но зато вам никогда не понять одной вещи. Впрочем, я уже зарекся объяснять. Все равно вокруг никого нет, кроме сырой равнины, сладкой травы в проталинах и приближающегося волчьего запаха. А мне-то казалось, как только я выйду в поле, волки посыплются горохом. Их не так много, волков. Им требуется время, чтобы найти добычу. Воистину, у страха глаза велики. Облака были такие же серые, как снег. И в облаках тоже были проталины, только вместо робкой зелени из них проглядывала синь, а из одной дыры, разъехавшейся прямо посреди неба, вдруг брызнуло солнце. Дым зажмурился. «Ну вот так, хозяин. Паси свои стада, стриги, собирай шерсть. Через несколько поколений ты вполне можешь отправить их на бойню, они нисколько не огорчатся. Они пойдут покорно, чередой, как ходили всегда, и только за мгновение до смерти позволят себе испугаться». «Нет». Дым тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. «Стадо обязано пастись? Под взглядом пастуха, либо под взглядом волка? А это вы видели?» И Дым, рассмеявшись как подросток, показал серо-синему небу широкий непристойный жест. Небо не смутилось. «Может, мы и скоты?» – подумал Дым, по щиколотку проваливаясь в талую воду. «Может быть. Но нашу судьбу не тебе решать, хозяин, и не волкам. Я понимаю, что тебе плевать на эти мои рассуждения, ты даже никогда о них не узнаешь. Я надеюсь только, что ты удивишься, узнав о возрождении цивилизации. Нашей цивилизации. Потому что она возродится, хозяин. Ого, еще как». Дым прищурился. Показалось ему или нет, что на близком и лысом, неприкрытом травой горизонте показались серые тени. Даже если сейчас показалось, волчий запах все ближе. Ветер северный, и дым идет на север. Он остановился. Перевел дух. Все-таки он отвык от долгих прогулок, от быстрого шага. Все-таки он постарел. Как-то сразу, рывком. Это тем более удивительно, что еще несколько месяцев назад Ему приходило в голову ухаживать за девушкой.